Новость повергла верлианца в шок. В абсолютной тишине проходили минуты, и я не выдержала. «Подождите!» Я снова взмолилась, пытаясь открыть им глаза на неизвестную часть этой истории. «Никакого прин...» «Стоп!» Арина резко встал, четким приказом прервав мой готовый сорваться с губ монолог о случившемся. А я уже собиралась признаваться полностью и чистосердечно. О скромности и смущении было поздно думать. Решительно шагнув вперед, верлянец под недоуменными взглядами присутствующих положил свою руку поверх ладони Дениса на моем запястье. Внешне это было незаметно, но я почувствовала силу противостояния этого соприкосновения. Землянин не желал уступать. В итоге Арина все же избавил меня от плена, переложив его ладонь на стол, а меня потянул вверх, заставив подняться и двинуться за собой. Все молча наблюдали за странным маневром. Я же и вовсе чувствовала себя коровой, которую ведут на привязи. Колокольчика не хватает. Вспомнилось мне забавное приспособление для сухопутных наземных парнокопытных. Один Арино вел себя невозмутимо и настолько уверенно, что никому и в голову не пришло перечить. Даже Денис лишь дернулся вслед за мной, но тут же замер, осаженный очевидным предупреждением во взгляде верлианца. «Только дай мне повод». Усадив меня на стул рядом с собой, теперь мы двое оказались в положении против всех. Арина налил мне большую пиалу воды. Я жадно, с чувством невыразимой благодарности, ухватила ее руками и выпила до капли. Он налил вторую. Ее я тоже выпила, мучимая тревогой и обезвоживанием. Налил третью. Ее постигла та же участь. Потребность в воде была безграничной. Представители земли наблюдали за этим водохлебством едва ли не с одобрением. Но Арина это не волновало совершенно. Он смотрел только на меня, провожая каждый глоток взглядом. И как только чаша пустела, наливал вновь. А я очень хотела пить. Это желание затмило все прочие. Так я иссушила весь сосуд, предназначенный мне, и большую часть стоящего рядом с Арино. И только когда я, напившись, отставила пиалу с остатками воды, он долил ее и выпил все залпом сам. «Что ж», прокашлявшись, заговорил кто-то из иноконтролеров. «Раз вы готовы продолжать заседание, какое наказание вы мне заготовили?» Прежде чем повернуться к ним, Арина ободряюще улыбнулся мне, словно обещая, что все будет хорошо. Обвинители замялись, явно не ожидая такой готовности признать вину. «Вы обязуетесь взять на себя всякую ответственность за обеспечение этой женщины и ребенка. В сущности, вы привяжете себя к землянке на всю жизнь». «Это будет сделано», — серьезно кивнула Рину. «И если в этом была цель данной встречи, я бы просил ее завершить. Мои обстоятельства изменились, надо спешить». А я нахмурилась. «Не слишком ли категоричное обещание? У меня на этот счет имеются свои соображения. Но сейчас важнее было закончить это нелепое заседание и поговорить вдвоем, поэтому я смолчала». «Конечно», — слегка растерянно отреагировал на прямой намек старший иноконтролер. «Вы можете быть свободны. Бланк официального решения комиссии вы получите дистанционно». «Прекрасно». Арина немедленно поднялся со стула. Голос его звучал невероятно жизнерадостно, так, словно у него было великолепное настроение и вообще праздник на душе. Это несколько удивляло меня, а представителей народа суши и вовсе вывело из равновесия. Большинство из них кидали на нас раздраженные взгляды. «Регина, вы готовы идти?» «Чего не ожидала, так это намерение Арины дождаться меня». «Да», сообразив, что заседание завершено для всех, я спешно подскочила следом. «Определенно, нам надо поговорить вдвоем». Перед уходом посмотрела на Дениса. Нехорошо все между нами получилось. Он смотрел грустно, а на верлианца и вовсе зыркнул с гневом. Поэтому я решила воздержаться от общения, ограничившись вежливым прощальным кивком, и направилась к двери. Арина шел рядом, не спеша, подстраиваясь под мой шаг. «Я бы хотела из...» Едва мы оказались в широком коридоре ведомственного здания, я обернулась к верлианцу. Смотреть ему в глаза было трудно, слишком свежи воспоминания о собственной глупости. И вообще рядом с ним моя голова странным образом пустела, а сердце убыстряло свой стук. «Нет, подождите!» — перебил он меня. «Поговорим не здесь!» Кивнув, согласилась, хотя я планировала вернуться в жилье, которое мы с подругой снимали вместе, но сейчас поняла, что надо отправиться с Арино и поговорить с глазу на глаз. Мы молчали все время перелета. Я вдруг подумала, не прилетим ли мы к той злополучной гостинице при Верлианском представительстве. Оказаться в том номере снова было бы для меня сложно. К счастью, приземлились мы на парковке возле типичного земного жилья. Обстоятельства вынудили меня задержаться в этом городе, поэтому я решил арендовать что-то отдельное на этот период. Представителям инопланетян не требовались средства на бытовые блага, как нам, землянам. Их было так немного, а вклад так значителен, что они обладали безлимитным кредитом на земле. «Ясно», — кивнула я, вслед за Арино, входя внутрь. «Мне повезло, что у него возникли эти обстоятельства. А почему у вас фамилия и имя, принятые у народа суши?» — вдруг спросил Арино. «После объединения народов земли был популярен обычай обмениваться фамилиями между родами суши и водного мира. Это было знаком единства, общности, побратимства. Много столетий назад мой род назывался Вайрилей. Вам нужно подкрепить силы или успокоиться. У меня есть и традиционная верлианская пища, и еда водного народа, восстанавливающая ванна». Арина выглядела очень расслабленным и спокойным. Мгновенно подсознание отреагировало на его слова всплеском воспоминаний о предыдущей встрече. Тогда мы тоже купались, но вместе. Я почувствовала, что краснею. Он же не намекает на повторение. Опять же, почему он запасся едой моего народа? Верлианцы предпочитают свою пищу. «Нет, спасибо. Я просто хочу вам сказать, что не искала никакого возмездия для вас. Это слушанье не моя идея. Мне и в голову не приходило, что из-за моей глупости может случиться подобное. Я просто хотела сообщить вам о беременности, и я полностью осознаю, что только на мне лежит ответственность за случившееся. Я сама спровоцировала все эти проблемы». Арину слушал меня очень внимательно, его чарующие глаза не отрывались от моего рта, отвечал он осторожно, явно подбирая слова. «Не спешите возлагать ответственность только на себя. Если бы я не желала этого, вы бы меня не спровоцировали. Что до остального, я бы хотел в первую очередь понять, эта беременность для вас проблема? Каковы ваши дальнейшие планы?» Он говорил приглушенно, очевидно стараясь всеми силами не взволновать меня, еще и сел не рядом на диван, а в кресло в отдалении. «Конечно, не проблема», — возмутилась я. «Водный народ малочисленный. Вы наверняка знаете, что у нас редкость многоплодной беременности. Да и вообще наши женщины способны к повторному зачатию через годы, в отличие от землянок с суши. Это все очень неожиданно для меня, но по силам. Вы ведь знаете, у меня есть работа. Я совсем недавно узнала о беременности. Не могу сказать, что уже все распланировала и свыклась с новостью. Пока в голове сплошной сумбур. Но я твердо уверена в том, что рада». Кажется, он даже не дышал во время моего ответа. С облегчением выдохнул, только когда я закончила свою речь. «Поймите меня правильно». Начал Арино опять осторожно. «Для меня все это вообще стало невероятным событием. Сначала я встретил вас. Не скрою, эта встреча буквально перевернула мою жизнь. Все случилось так странно и стремительно. Я не был готов к такому повороту. Землянин представил вас как свою подругу, и вдруг ваша такая необъяснимая инициатива. А после вы вообще исчезли. Я пытался вас отыскать, но это не так просто. Водные не дали мне информации о вашем местонахождении. Я не смог дать им внятное объяснение своего интереса. Информация в аттестационной анкете личных и контактных данных не содержит. Планировал отыскать вас, ориентируясь на профессию. Исторических институтов на Земле не так много. И тут этот вызов, заседание, обвинение. Я заподозрил намеренную провокацию. Посчитал, что меня поймали в ловушку, скомпрометировали с какой-то целью. Я резко дернулась, осознав, как все выглядело со стороны, и попыталась возразить, но он жестом попросил меня дослушать. «Ваши причины уже не так важны. Я не заставляю вас сознаваться в своих мотивах. Беременность меняет все. Первоначальные причины теряют любую актуальность, даже если вы по наущению своего друга исходили из каких-то корыстных целей. Сейчас, и я рад, что мы сходимся в этом мнении, надо благодарить судьбу за такой подарок, за ребенка. А я слушала Арина и любовалась им. Какой потрясающий мужчина, но при этом так явно взволнован. Не скрывает это от меня. Я тоже решила не таиться. Думаю, произвести худшее впечатление, чем сейчас, уже сложно. Поэтому расскажу все вам честно. Сочтете меня свихнувшейся. Что ж, это лучше, чем корыстной интриганкой. Помните аттестацию? О, да. Отчего-то отклик верлианца вышел неожиданно пылким. Он заулыбался, едва я упомянула про нашу первую встречу. «Так вот, это моя вторая попытка. Первую 5 лет назад я провалила и переживала в этот раз ужасно. Думала, опять потерплю фиаско. Коллега меня уговорила на авантюру. Если все сложится хорошо, то мы отметим это событие чем-то невероятным. Конкретно инъекцией адреналинового коктейля». В этом месте моего рассказа глаза верлианца широко распахнулись. Он точно впечатлился масштабом задумки, но прокомментировал очень осторожно. «Необычное решение. Насколько я понимаю, эффект от такой большой дозы гормона на организм водного землянина не в полной мере исследован. Вы пошли на риск». Он не скрывал осуждения. «Сглупила», — рассмеялась я. «Не стоит преуменьшать. И как раз, когда я в верлианское представительство пришла, меня выключило». Такое состояние было, не объяснить. Я с трудом понимала, что делаю. Арину нахмурился, думая о чем-то. При этом как-то напряженно смотрел на меня. До этого момента ничего не происходило? Нет. Я смущенно отвела взгляд. Не рассказывать же ему, что голова начала кружиться еще на аттестации. Но это точно не ваша вина. Я понимаю, в отличие от иноконтролеров, что вы не стали бы пытаться на меня влиять. В этот раз взгляд отвел он. И опять повисла задумчивая пауза. «Регина!» Арино решил сменить тему. «Мне понятны сейчас мотивы ваших действий, но не могу сказать, что расстроены из-за их последствий. Думаю, вы понимаете, как значимы для высших собственные потомки». Я кивнула и насторожилась. «К чему он об этом заговорил?» Тон Арино был вкрадчивым и доброжелательным. Он явно стремился расположить меня к себе и подготовить к своему предложению. Со стороны взглянуть, мы как будто сделку обсуждаем, договариваемся об условиях и планируем задачи. Деловито и отстраненно. И это после той сумасшедшей, крышесносной и всеобъемлющей страсти, что сблизило нас в прошлый раз. «Я знаю и не оспариваю ваше право отцовства, раз уж все получилось так невероятно». Старательно скрывая волнение, я пыталась тоже говорить взвешенно и действовать разумно. На самом же деле было отчаянно страшно. Я плохо пока представляла, как изменится моя жизнь после рождения ребенка. А она изменится. И как я смогу со всем этим справиться, все распланировать и успеть? Это отрадно. На миг Арино прикрыл свои невероятные глаза, скрывая их выражение. Но я хорошо знаком с законами водного народа. И, скажем так, у вас не поощряют неполные семьи. Да, волнуясь, немедленно подтвердила я. Но бывают исключения, редко, но бывают. Если один из родителей ребенка по каким-то причинам погибает, в этом случае помогает род, семья. Верлянец молча смотрел на меня, выжидательно. Но мы с вами оба живы. Медленно и с нажимом произнес он после паузы. Я засмеялась, наконец сообразив, что его встревожило. Вот легко с ним. Вы тревожитесь из-за предписания, вынесенного службой иноконтроля народа суши? Зря. По сути, они носят рекомендательный характер. Пока мы летели сюда, я все обдумала. Я, как представительница водного народа, не обязана им подчиняться. Вы тоже. Жаль. Жаль? — опешила я. — Да, — серьезно кивнул верлянец. — Я бы с удовольствием подчинился этому конкретному предписанию. — Регина, вы не считаете, что у нас есть очень важная причина стать семьей? — В этом плане я совершенно согласен с иноконтролерами И не думайте, что я исхожу из соображений долга. Не только из них, но еще...» «Да?» — растерялась я. «Моя жизнь стала выдавать невероятные повороты по нескольку раз в день. Регина...» Арину запнулся и вдруг встал, шагнул ближе, чтобы опуститься на колени рядом со мной, коснуться ладонью моих ступней, такой известный в водном мире жест, означающий предложение стать избранницей. «Вы очень нравитесь мне. Все прошедшие после встречи в гостинице дни я искал вас, потому что не мог забыть. И не смогу, знаю наверняка. Это трудно объяснить сходу. Но по верлианским меркам вы уже моя единственная. Поэтому ничего более радостного, чем сообщение о ребенке, судьба преподнести не смогла бы». Онемев от шока, я молча смотрела в зеленые глаза с ромбовидными зрачками, что были так близко. Смотрела и не верила своим ушам. Смотрела и вспоминала те обрывки ощущений, которые сохранились в памяти после второй встречи. Счастья, жизни, гармоничности. Получить возможность продлить их на всю жизнь? Быть рядом с ним? Да. Но вслух произнесла, боясь признаться в том, насколько сильно жажду согласиться. «У нас не поощряются также и браки с представителями других народов». Голос звучал деревянно, безжизненно и механически. «Считается, что это очень сложно. Полный разрыв со своим миром. Необходимость погрузиться в иную среду, суметь полностью принять и понять чуждую реальность, внутренний мир чужака. Это слишком часто приводит к непониманию, отчуждению, а в конечном итоге к расставанию». «Да, я знаю об этом, но есть исключения. Я знаком с двумя такими парами — высший верлианец и представительница водного народа Земли. Они счастливы. Вряд ли они пошли на это из-за незапланированной беременности. Вероятно, они уверены друг в друге, их связывает любовь. Поэтому я уверен, мы сможем пройти процедуру согласования, нам дадут разрешение, связь одобрят и у вас». «Но мы не знаем ничего друг о друге. Сможем ли мы ужиться? И...» Я запнулась, пытаясь осмыслить подобные перспективы. «Это же такие перемены! Как мы сможем соединить наши жизни? У меня тут все. Семья, друзья, работа. Вы? Денис сказал, у вас какая-то важная миссия. Или работа?» Сказать ему «да» отчаянно хотелось. Я словно вновь наполнилась избытком адреналина. Голову мутило от радости, а голос рассудка затмевали разнообразные эмоции, вплоть до эйфории. Но когда все это схлынет, не покажутся ли мне принятые обстоятельства непосильными? Не придет ли ненависть взамен ожидаемой любви? «Регина!» Арина обнял меня, прижимая к себе. «Ничего не бойся. Ты для меня теперь смысл жизни. Ты чудо, на которое я не мог и рассчитывать. Мы узнаем друг друга и справимся со всем, обещаю. Я объясню тебе высший смысл случившегося. Наша встреча не случайна. А пока просто поверь, мы предназначены друг другу и будем счастливы. Ты моя единственная, а у тебя теперь есть я, чтобы поддержать во всем. Если понадобится, я закрою тебя своим телом, рискну ради тебя всей вселенной. И это не пустые слова». «Доверься мне». Сердце стучало в груди, я слушала его и замирала в восторге. Как я могла сразу не согласиться? И как я смогу расстаться с мужчиной, от одного присутствия которого моя кровь превращалась в жаркую лаву? «Хорошо, попробуем».